Покачав головой, я вернулся в кабинет, серьезно полагая, что рабочий лад совсем развеялся и стоит вернуться в подземелье в гостиную. Забрав мантию, которую я снял перед медитацией, я уже хотел выйти, как заметил расположенную на столе включенную карту. Ага, все это мне напоминало другой сюжет, но не мог же я в самом деле не заглянуть туда. Вот я и заглянул. Поскольку Сириус и Ремус ушли минут как 20 назад, то я полагал, что они уже на пути под деревом и скоро должны будут пребывать в хижине. Я и не надеялся их определить на карте, зато я пробежался взглядом по школе, ненадолго задержавшись на имени Палумна Лавгуд в гостиной Воронов. Уже уходя, я бросил взгляд на территорию школы, на которой по идее искать никого не следовало в такое время, но взгляд задержался на таком знакомом имени. Я лишь судорожно вздохнул, понимая, что сюжет все больше и больше напоминает канон, от которого так просто избавиться не удается. Воистину, информационное поле планеты, или что там еще, но это нечто влияет, наверное, на течение событий. Я уже готов был поверить в увещевания кентавров про яркие планеты и в дополнительные анатомические особенности, такие, как третий глаз и прочее. Но имя Беллатрикс Блэк заставило меня принимать какое-нибудь решение. Сейчас бы отправить Патронус с сообщением тому же Сириусу или хотя бы директору или преподавателям. Вызывать Патронус научился, а пользоваться такой важной функцией, как передача сообщений, нет, идиот. Надо будет потом вытрясти из бродяги этот секрет. Так, значит, пойдем сообщать лично. Вот только расположение спален преподавателей я как-то не узнавал. Кроме снейповских, конечно. А пароля для горгульи директора я не знаю, гадать тоже как-то не хочется, перебирая все сладости волшебников и не только. Тьфу, Моргана всех побери, есть же карта. Полагаясь на обозначение имени ближайшего преподавателя, я отправился к точке с подписью Филиус Флитвик. Сегодня день встреч с когтевраном какой-то. Постучав в дверь, стал ждать. Профессор, вероятно, не спал, так как точка на карте активно двигалась до этого. Шагов за дверью я не слышал, зато тихо открывшаяся дверь была. «Мистер Поттер, что вы делаете так поздно в коридорах?» В голосе маленького профессора не было возмущения или чего-то подобного, но лишь любопытство. «Вы же знаете, что Аврорам приказано задержать любого нарушающего порядок в школе, подозревая каждого». «Ага, знаю, пусть сначала догадаются про мантию-невидимку, а потом придумают, как меня под ней найти, так как мантия это глушит любые поисковые заклятия. Да и сама на совесть зачарована и никаким чарам не поддается, кроме может быть атакующих, но здесь все зависит от осторожности пользующегося ей». «Здравствуйте, профессор, у меня срочное дело. Понимаете, сегодня Сири, то есть профессор Блэк отправился вместе с профессором Люпином в визжащую хижину по известным причинам. Так вот, я недавно наблюдал на карте Хогвартса, как в тот же проход отправилась Беллатрикс Блэк. Карта. Ах, да, Сириус как раз собирался мне ее показать. Что ж, видимо, сейчас не время». Профессор взмахнул палочкой и Патронус полугоблина умчался по коридору. «Сейчас отправлюсь следом за ними, директору я сообщил, он даст указания Аврорам, а вы отправляетесь в спальню, пока Авроры вас не заметили». Невозмутимость профессора могла убедить кого угодно. Я согласно кивнул декану Воронов и потопал в подземелье. За поворотом я накинул мантию-невидимку и кинул заглушающие на обувь. Не хотелось бы быть глупо пойманным из-за звука шагов. Пока спускался и обдумывал ситуацию, оказался у входа в подземелье, на развилке с первым этажом. Нет, ну не мог же я в самом деле пропустить подобные события, чтобы потом лишь послушать, что расскажет Сириус или Флитвик о произошедшем действии. Любопытство кошку погубило. Ага, ну так у меня и Патронус соответствующий, мне можно. Многосущный. Глава 69. Кто я такой, когда во мне прячутся два меня? Сайбирис. Аккуратно набросив различные чары для маскировки, о которых мне рассказал Сириус, я пошел в сторону выхода из школы. Пару раз пришлось идти по краю коридора, так как сначала из-за поворота показался Филч, шаркающий куда-то по своим делам, а потом еще и два каких-то когтевранца прокрались через фойе в ответвление, ведущие как раз в подземелье. Возможно, два умника решили обокрасть кладовку нашего декана ради экспериментов с зельями, если попадутся, то я им не завидую. Благо на мне навешано столько всего, что меня теперь разве что Дамблдор найдет, так как магическую ауру мне пока уж точно не спрятать, а старик наверняка умеет и такое видеть. Наконец, выскользнув на свежий воздух, я сбежал по ступенькам на траву и отправился к гремучей иве. Уже на подходе я увидел маленькую фигуру Флитвика, который перед тем, как залезть в проход, набросил на себя дезиллюминационное заклятие и, вероятно, еще какие-то чары. Главное, что я сам не забыл про чары, блокирующие запах, а то оборотень, он, знаете ли, нюхач тот еще, и слухач. Позволив профессору заморозить дерево нажатием на сучок у корня и спуститься вниз первому, я отправился следом через небольшой промежуток времени, где-то полминуты. В лазе было очень темно, но и палочку зажигать было нельзя, увидит Флитвик и отправит меня назад, а я не затем сюда лез. Приходилось карабкаться осторожно, стараясь не задевать стены и потолок, чтобы ненароком не выдать себя перед учителем. Когда, наконец, забрезжил неяркий свет в подъеме наверх, я смог различить небольшую рябь заклятия хамелеона, что укрывало Флитвика. Хорошо, что я держался на достаточном расстоянии и не мог наткнуться на него. Тяжело в темноте не столкнуться с кем-либо, когда этот кто-то невидим, как и ты. Зато теперь я прекрасно рассмотрел, как рябь Флитвик проникла в дыру в стене внутри комнаты здания. Вероятно, это и есть пресловутая визжащая хижина. В свете магической лампы, что висела под потолком и раздавала неяркий свет, я рассмотрел, как профессор отправился к лестнице. Мне вот только до сих пор непонятно, если мы не встретили Беллу до сих пор, то, а нет, все нормально, вот она, на лестнице чуть выше пролета затаилась, даже не под заклятием хамелеона, чего-то караулит. Хотя да, я бы тоже не стал врываться в одну комнату с оборотнем, тесновато там с ним будет, боюсь. Я не стал идти вслед за преподавателем чар, оставшись у первой ступеньки в начале лестницы. В неярком свете я углядел какие-то небольшие движения ряби. Вероятно, профессор пытается как-то обездвижить или вообще вырубить Беллатрикс. Ему повезло, что она ничего пока не заметит. Вот же, Мордрида, тебе в родственники, кем надо быть, чтобы почувствовать творимую магию и так бодро отреагировать на нее. В мгновение ока Белла подскочила и закрылась каким-то сферическим щитом от навеваемых чар Флитвика, после чего попыталась атаковать наугад, но, как полагается, промазала по невидимому противнику. Промах ознаменовал общее обнаружение и Беллы, и Флитвика для тех, кто был наверху, так как пущенная Беллатрикс заклятие угодила в стену лестничного пролета, что привело к тому, что древесные опилки посыпались с потолка и раздался приличный грохот. И что в итоге? Ага, вся пыль осела на Флитвике, обнаружив того для Беллы, до меня благо почти не долетело, да и не важен я был сейчас никому, если бы изловчиться и вырубить Беллу. Да нет, в таком тесном пространстве я до нее даже не дотянусь. После случившегося грохота дверь, ведущая наверх, распахнулась и на пороге появился Сириус, на мгновение удивившийся начавшемуся сражению Беллы и невидимки. Мудро посчитав, что враг его врага его друг, он атаковал Беллу, которая, заметив появление нового противника, выставила какой-то щит, размывший воздух. При первых попаданиях по щиту заклинаниями Блэка, Беллатрикс немного отнесло в сторону, что на самом деле сыграло ей на руку, так как в тот же миг в месте, где она пребывала полсекунды назад, пронеслись два ярко-желтых луча Флитвика. Я, к сожалению, плохо видел со своей позиции происходящее. В течение 5 следующих секунд все трое спустились ниже по лестнице, не сговариваясь, так что теперь Белла находилась на лестничном пролете между этажами лицом к двум противникам. Другое дело, что один из них атаковал ее сверху, другой снизу, но, как я и думал, Белла так просто не сдастся. В одно мгновение сверху мелькнула тень, и на лестнице образовалась свалка из тел. Когда тела расползлись в стороны, расклад резко поменялся. Флитвик, с которого спала дезиллюминационная, оказался ближе к поднимающейся лестнице, а напротив него – волк, размером с небольшого теленка. Оборотень утробно зарычал и метнулся так быстро к своей жертве, что я испугался за профессора, но тот бодро двигался, уворачиваясь от острых клыков люпина. Правда, попасть ответным заклятием у него тоже не получалось, слишком быстро двигался волк. При этом в таком тесном пространстве места для двух дуэлей было мало, из-за чего параллельное сражение Беллатрикс, Сириус переместилась в нижнюю комнату, отчего мне пришлось резко отскочить в сторону от прохода, чтобы меня не сшибли. Казалось, что эти двое двигались так же быстро, как оборотень. Я решил не вмешиваться, пока не будет совсем уж удобного момента или пока не станет все плохо для бродяги. Атаковать сбоку я посчитал неразумным, так как прямо перед этим я видел, как Белла отразила внезапную атаку Сириуса, а мою и подавно сможет. Я бы так и остался не у дел, если бы не произошло то, что произошло. Часть стены дома, который явно никогда не реставрировался, с той стороны, где начинался подземный лаз, рухнула после попадания в него какого-то фиолетового луча Беллатрикс, при этом одна из балок так неудачно просвистела по дуге, попав по Сириусу, которого этим самым ударом отбросила к стене с глухим стуком. Я видел, как на лице Беллы обозначилась радость момента для нее, и она уже изъяла из мешочка какой-то порошок, который она бросила в сторону Блэка, но дальнейшее я смог бы описать лишь, как сторонний наблюдатель, при этом непосредственно принимая участие в действии. Мое сознание померкло на мгновение, так же быстро включившись, но при этом я уже не ощущал свое тело, не мог им управлять. На миг я испугался, что меня настигло парализующее заклятие и сейчас меня вместе с Сириусом утащит прямиком к темному лорду или еще Мерлин знает куда, но почти тут же я остановил поток мыслей, так как помимо неподвижности ощутил волну ненависти, которая не принадлежала мне, но исходила из самого меня, и прежде, чем я понял, что происходит, тело начало двигаться будто само, поддаваясь тем эмоциям и мыслям, которые я чувствовал рядом со своими в голове, а я лишь мог бессильно наблюдать как будто изнутри за происходящим. Руки сбросили мантию-невидимку и палочка взметнулась горизонтально по направлению единственного противника. Если Беллатрикс и поняла происходящее, то слишком поздно, так как голос, раздавшийся из моего горла, прорычал единственное, что он сейчас хотел – Круция. Я видел, как женщина, глаза которой расширились в шоке, попыталась защититься от красного луча, стремительно приближающегося к ней, но щит, выставленный ею, был разбит, как китайский фарфор, и луч жестко влетел в Беллу. Женщина рухнула на пол, как кукла, в то же мгновение громко завизжав. Действие заклинания не продлилось долго, секунды три, не больше, как и исходящая изнутри злость и желание причинить боль погасло с криком жертвы, так что Белла быстро заткнулась, и лишь слегка постановала, лежа на полу. Тот я, что атаковал непростительным, застыл от неожиданности и от нахлынувших эмоций после использования незаконного заклятия, тело стало слегка потряхивать. Я чувствовал все те эмоции, что ощущались этим некто, и я уже подозревал, кто этот самый некто. Вдруг, с той стороны завала послышались голоса, предположительно Авроров. Уже в следующий миг ситуация повторилась, и мое тело вернулось под мой контроль. Почти одновременно с осознанием этого факта Белла поднялась с пола. Тут же в комнату буквально ввалился Флитвик под тушей оборотня почти мне под ноги, который, наконец, потерял сознание. Я отвлекся на этот грохот и упустил момент, когда раздался звук схлапываемого пространства. Резко развернувшись в сторону противницы, я понял, что упустил момент, Белла трансгрессировала. Хорошо, хоть Сириуса не прихватила с собой, тот так и продолжал лежать около стены. Я попытался разбудить бродягу энервитом, но тот даже не пошевелился. Что ж, придется его тащить так. Мистер Поттер, что вы здесь делаете? Флитвик выбрался из-под волка. Профессор, промямлил я. Ну, я хотел лишь подстраховать ситуацию. Ага, понятно, все с вами, позже разберемся. Что с профессором Блэком? Его отбросило при разрушении стены, а потом Беллатрикс скинула в него какой-то порошок, отрапортировал я. Вероятно, сонный порошок, известил профессор, склонившись над Сириусом. И тут Блэк громко всхрапнул, отчего у меня вырвался нервный смешок. После того, как завал был разобран с одной стороны Аврорами, с другой мной и Флитвиком, мы, наконец, смогли покинуть это отнюдь нерадостное помещение. Я при этом не забыл прихватить мантию-невидимку. Люпина было решено не тревожить и оставить на втором этаже пока что в бессознательном состоянии. Глядишь, и не придется терпеть болезненные трансформации поутру. Флитвик сказал, что слабеньким заклятием типа оглушающего оборотень не поддавался, пришлось приложить кое-чем посерьезнее. И то, чтобы попасть по нему в таком тесном пространстве, уворачиваясь от зубов, профессору пришлось затратить больше времени, чем он рассчитывал. Это я определил по его ворчанию на самого себя. После нашего ухода на дом поставили антитрансгрессионный барьер, а на входе в лаз выставили патруль из двух авроров, вдруг Белла вернется. Само здание поправили, как могли, и наложили некоторые чары для укрепления, так по крайней мере мне сказал Флитвик в ответ на мой вопрос об укрепленности дома. Сириуса доставили к мадам Помфри, которая сразу диагностировала у него перелом пары ребер после удара, как я понимаю, и действие того самого сонного порошка. Из сна она его вывести не смогла, объяснив тем, что сонный порошок действует иначе, нежели сонные чары, придется подождать. Лишь наложила повязку на тело, чтобы сломанные кости не сместились, пока тот спит, ему еще полагалось костераст выпить после пробудки. У меня же никаких травм не было, так что меня выпнули из больничного крыла, намекая, что покой больным нужен. Профессор Флитвик уверенно посоветовал мне поколдовать несколько заклятий для прикрытия непростительного. Я удивленно на него посмотрел, после чего поблагодарил и ушел в гостиную. Поразмышляв над произошедшим, я сделал вывод, что Беллатрикс все же сбежала и вряд ли вернется, но быть осторожным все же не помешает. А вот как быть с тем, что произошло на самом деле со мной, я не знал, что делать, ведь никому я так и не доверил свою тайну, и помочь никто мне не мог с этим. Но похоже, настало время, когда пора объединяться. Вероятно, первым будет Сириус, а потом посмотрим. Думаю, что Круциатус был использован настоящим Гарри Поттером, а не такой жалкой подделкой, как я. Вряд ли это Крестраж решил так неудачно подсобить слуге. Экзамены прошли успешно. Люпин устроил нам трассу с пересеченной местностью, населив ту различными темными тварями низших рангов. Я прошел ее, как полагаю, на отлично. Богард при моем появлении немного растерялся. Как я понял, он хотел выбрать какую-то из двух форм, но я не дал ему шанса, просто приласкав Ридикуласом, ибо испытывать свое терпение к Дементору или чему-либо еще не было никакого желания. Хотя вот сам задумался, что если твой Богард отражает существующие страхи, как то Дементор или мертвое тело знакомого человека, то как понять, что это Богард? Вот с телом еще понятно. Ты можешь знать о состоянии настоящего человека, а с дементором как быть? Правильно, бить более действенно. По-хорошему авадой, конечно, неплохо бы, но у меня с этим проблемы будут, как пить дать, так что и патронус сойдет. А как действовать тем, у кого Богард прикидывается темным лордом? Экзамены по таким предметам, как зельеварение, история или травология, были, как и прежде, не особо высоко оценены. Ну что я могу поделать? Если для меня зелье – это смесь химии и кулинарии, не привлекает меня подобное. Травология как-то привязкой идет к зельям, но подозреваю, что она может пригодиться в артефакторике, так что со следующего года надо начать подтягивать, чтобы к Софна превосходно быть готовым. А вечные восстания гоблинов кого угодно заставит забить на историю. Вот если бы Бинс рассказывал жизни и обычаи магов и как это влияло на ход развития событий в магическом мире, и желательно не только в Британии, но и остальной части магического мира, а то, насколько я понял, мало кто из магов знает, как устроена, например, система проживания магов в какой-нибудь далекой Японии или же Китае, а я уверен, что там очень много интересного, и нам бы стоило почерпнуть у них что-нибудь. Интересно, а иммигранты-маги сами-то знают свою особую магию, или же Британия для них кажется высоким уровнем и их родные способы волшебства устарели? Та же Чанг или сестры Патил? Любопытно, конечно, но думаю, что озадачусь этим после выпуска из школы. Экзамен по рунам выдался определенно интересным. Требовалось сделать перевод текста с рунического на английский и выполнить 3 практических задания, которые мы уже проделывали на уроках. Из практических первым требовалось создать простенький артефакт из цветного камушка. Запечатывалось заклинание Люмоса посредством набора определенных рун, и после поочередного прикосновения палочкой светильник включался-выключался. Можно было, конечно, сделать его рабочим на основе бесполочковой магии, но у большинства детей контроль не настолько хороший, чтобы вот так напитать руны без палочки. Вторым заданием была уже знакомая шкатулка, которую необходимо было запечатать, с чем собственно справились все без исключения, как и с первым. А последним следовала несложная комбинация рун на укрепление почти любого твердого материала. Сложность ее была только в большем количестве рун, нежели требовалось в первых двух заданиях. Пишешь такую комбинацию, например, на стекле, и стекло становится почти неразбиваемым, кроме как магическим способом, и то, надо использовать довольно-таки много магии, чтобы добиться результата. Вообще, существует заклятие неразбиваемости, да и чары укрепления тоже существуют, но ситуации в жизни разные бывают, да и это лишь для опыта, руку так сказать набить. Как и предполагалось, Римус решил уйти с должности учителя защиты от темных искусств. Говорит, что Аврорат надавил на Дамблдора из-за последнего случая. Жаль, конечно, но он сам не рад, что так получилось из-за него, хотя бродяга и пытался тому объяснить, что он тут ни при чем, но Римус уперся рогом или что там у оборотней есть. Что ж, Мерлин ему в помощь. Ребром встал вопрос о приближающемся дне летнего солнцестояния. Примечание к части. Прочитал сам, скривился. Скажите честно, паршиво, да. Я тут поспамлю, ок. Новый глупый миник. HTTPS. Redfig. 4 250 135. Кошмар наяву. Глава 70. В воздухе над Омной парили, медленно вращаясь, как часовые стрелки, пара волшебных палочек. Одна была просто блекло-красная с отливом в оранжевый, другая почти черная, на свету темно-бордовая, как свернувшаяся кровь, с микроскопическими еле заметными красноватыми прожилками. Лениво вращая кистью в такт движения палочек, чтобы те и не думали останавливаться, я лежал на кровати за своим балдахином в спальне Слизерина третьего курса. Я знаю, что прямое магическое воздействие на палочки может быть несколько идиотской мыслью, но это вращение меня несколько успокаивает. Позже я слегка пожалел о том, что применил беспалочковую магию на палочках, так как внезапно вошедший в комнату драка, хлопнувший при этом дверью, заставил меня дернуться и потерять концентрацию, из-за чего палочка из астралиста упала прямо мне на голову, высыпав сноп искр. Драка потом долго ржал над моими зелеными волосами, ставшими из черных, а я отшучивался, что это в знак приверженности факультету. Хорошо, что не в красный окрасился, вот тут бы проблемы могли быть и посерьезнее. Год подошел к концу, дементоров и авроров министерство убрало из Хогвартса, сочтя долг выполненным. Они решили, что Беллатрикс ушла далеко от школы, так как все в округе прочесали и никого не нашли. Правда, кто ей мешает в любой момент вернуться и проникнуть в школу. Так вот, теперь, когда вроде как опасности нет, а экзамены сданы, мне остается ждать, когда Сириус договорится с директором, чтобы отбыть по семейным делам в Лондон. Уже послезавтра наступит заветный день, когда возможно проведение нужного нам ритуала. Сириус всю неделю мотался в Лондон и на Гримма по вечерам, чтобы найти все требуемые составляющие и подготовить к использованию помещения. Меня ожидало просто ужасно насыщенное лето. В день, когда мы прибыли на Гримма, на улице стояла невыносимая жара, столь несвойственная этой дождливой стране. Я был рад добираться по камину, а не по улице. Даже на крыльцо бы носа не высунул. В самом доме явно были наложены различные чары, поддерживающие определенную температуру, так что можно было свободно наслаждаться прохладой полутемных помещений. Сириус первым делом отправился в кабинет главы рода, чтобы оттуда попасть в личный каменный мешок. По его словам, для такого дела может оказаться ненадежным стандартный ритуальный зал, но уж зал главы рода точно должен удержать подобные эманации магии в стенах камня на подобной глубине, да и проверять, если кто будет, то проверит именно ритуальный зал рода. Все знают, что у каждого рода есть секретные залы, но ты пойди докажи, если последствий не было. Да и найти его в доме, наполненном родовой магией, шансов никаких, сам дом не пустит незнакомцев, так что выбор обоснован. Правда, и размеры используемого помещения серьезно уступают основному залу, но главное, что все операции там выполнимы, а остальное не важно. Когда я попал в подготавливаемую крестным комнату, Блэк втыкал волоски, выдернутые из куска черной густоволосой шкуры, в самодельно слепленные им же свечи черного цвета, после чего каждую из таких свечей устанавливал в окончании концов ритуальной звезды рисунка на полу. Сам рисунок очень напоминал тот, что я видел в тайной комнате, исполненный Томом. Только вот звезды были здесь не стандартные пятиконечные, а с семью концами каждая. Одну звезду отличала от другой размер и окружающие рунные круги. В центре большой звезды находился небольшой возвышенности камень, так называемый малый жертвенный алтарь, с неприятными бордовыми переливами на поверхностях. По внутренним, вогнутым, концам большой звезды проходил еще один рунный круг. Помимо пяти внешних, окружающих звезду целиком и еще одного, заключающего в себе обе звезды с их рунными кругами. Вторая звезда была поменьше первой почти в два раза. Внутренний круг малой звезды не имел рун, лишь пара по бокам каких-то знаков, не имеющих отношения к рунам. Внешние круги звезд имели наложенную друг на друга часть, где три внешних круга большой звезды совпадали рунами с участками трех единственно имеющихся рунных кругов малой звезды. Руны этого участка не принадлежали к тому футарку, что я изучал в Хогвартсе. Эти были какими-то странными, отдаленно напоминающими надписи на скрижалях древности, сохранившимися со времен допотопной цивилизации. Эти закорючки словно бы объединяли круги, создавая какую-то связь между собой. Вроде что-то такое объяснял Сириус, я всего не понял, слишком уж сложен такой ритуал в исполнении, одна небольшая ошибка в защите, и прощай неудавшийся демонолог вместе с прилегающей территорией, размер которой будет зависеть от силы вызывающего демона-мага. Если тот был посредственностью, то все обойдется полукилометром максимум и демон вернется во свояси, а если маг был очень силен, то может и город стереться с лица земли, пока демон потеряет силу в этом мире. Становится понятным запрет на такую магию, введен который был еще при Мерлине. Благо, что книг о всех этих ритуалах почти не осталось в свободном доступе, кроме как у древнейших и благороднейших, но те обычно и воспитание подают наследникам соответственное, зная о последствиях ошибки, а потому ограждают детей лет до 20 от полной информации по исполнению ритуалов. Как добрался Сириус до такой информации, вопрос открытый, но тот его и не собирается закрывать. Могу предположить, что он воспользовался библиотекой Поттеров, любезно предоставленной в свое время Джеймсом. Линия внутреннего рунного круга Большой Звезды состояла из пепла, который, видимо, являлся прахом, о котором упоминал Блэк. Также Крестный меня просветил по поводу использованного материала для написания рун. Кисть из все тех же волос из черной шкуры, которая оказалась шкурой черного волка, обитающего в Северной Америке, написанные руны смесью из крови дракона и собственной крови Сириуса. Когда Блэк со взмокшим лбом и прилипший к нему челкой волос поднялся, наконец, на ноги, уже подошло около 9 часов вечера. Начинать нужно, по словам бродяги, за несколько минут до полуночи, чтобы момент призыва примерно совпадал с наступлением следующих суток. Жертву, необходимую для задабривания демона, Сириус держал в одной из камер подземелий дома в состоянии анабиоза с помощью напитка живой смерти, чтобы проблем не доставляло. Присматривать на всякий случай было поручено Кикимеру, который чуть ли не танцы на костях отплясывал, узнав, что глупый хозяин Сириус окончательно вернулся в лоно семьи, приняв себя таким, какой он есть. Что ж, при должном настрое в Сириусе действительно проглядывает наследственность. Если в таком состоянии ему выйти прогуляться по министерству, то он тут же бы оказался в допросной Аврората, уж больно жгучая аура темного мага у него. Могу понять, почему Петтигрю так яростно спасал свою жизнь. Уж лучше палец на закланье, чем на растерзание потомственному темному магу. Представляю настрой, сменившийся прямым намерением, у Сириуса, когда тот нагнал Питера после падения Тома Риддла в 1981 году. Рассматривая под таким углом ситуацию, даже я не уверен теперь, что Блэк никак не повлиял на те события касательно погибших Макглов. Перед началом ритуала Сириус отправил меня в ванную, дабы я смыл с себя имеющиеся остаточные магические следы после различных манипуляций с магией. По словам Крестного, демон несет с собой специфическую ауру и магический фон, который сильно отличается от обычной земной. Это еще одна причина проводить ритуал, как можно дальше от основных помещений. Так вот, подобный магический фон способен повлиять на остаточные следы магии на волшебнике, а как там они обернутся, эти следы, сам Мерлин ногу сломит в таком вопросе. Согласно истории, были случаи, когда люди получали какое-нибудь мерзкое заболевание или проклятие. Может даже повредиться магическое ядро мага, а вода, даже обычная, является полностью нейтральной какой-либо магии, так что достаточно легко смывает остаточные пассивные эманации на теле волшебника. Существует еще вода, смывающая и активную магию с тела, но таковая имеется только у гоблинов с их достаточно известным водопадом «Гибель воров», как они его называют. Как создана подобная вода, маги не знают, но очевидно здесь замешана именно что гоблинская магия, недоступная человеку. Спустившись вниз к месту проведения ритуала, я осмотрелся на наличие крестного, который стоял у дальней стены вне основного круга, при этом находясь, как исполнитель ритуала, в своем маленьком кружке с пятью направляющими рунами. Сириус что-то бормотал под нос, прерываясь и время от времени заглядывая в какой-то древний кожаный свиток. Как я понял, в кругу он стоит уже сейчас, чтобы, повторяя слова ритуала, не наделать дел случайно вне защитного круга, хоть свечи еще и не зажжены, но последствия даже от таких мелочей могут быть малоприятными. Когда подошло время заняться делом, Сириус приглашающе махнул мне рукой в сторону отведенного мне места. Я немного нервно прошел в центр малой звезды, стараясь не наступать на линии и значки. Не хватало еще стереть что-нибудь, чтобы потом быть распыленным в прах магии демона, ибо особых надежд на добродетель последнего я не рассчитываю. Уже о многом говорит моя реакция на увиденное мной адское пламя, так что я мысленно уже готовлюсь к новой порции ночных кошмаров, а то и дневных, наяву. Приняв будущую жертву из лап домовика за порогом ритуальной комнаты, в которую эльфам вход запрещен под страхом мучительного существования в посмертии, Сириус внес тело молодой еще девушки восточной национальности в положенное место, жертвенный алтарь в центре большой звезды. Я же при этом судорожно вдохнул, проговорив про себя мантру. Да простит меня магия. По факту, лучше всего, когда жертва максимум невинна, тогда демон будет наиболее расположен к исполнению просьбы, но не я. Ни Сириус не согласились бы использовать в качестве ритуала девственницу, не приступившей ни одного греха католической церкви, соблюдение заповедей которой, в принципе, совпадают с определением невинности у демона. Возможно, после самых первых попыток договориться с демонами были выведены подобные правила для определения наиболее удачной жертвы, а много позже эти критерии могли быть заимствованы кем-то из церкви в качестве критериев праведной жизни, и ведь не сказать, что они прям совсем не правы в этом. В ад за неисполнение заповедей попасть не попадешь, но от матери всего сущего попадет тебе точно и при жизни, и в посмертии. У волшебников же заповедей подобных нет, но моральные нормы уже давно сопутствуют магловским, да и законы магии нарушать как-то не все спешат. Уверен, Томми ждет на том свете самый благодушный прием, как минимум за попытку убийства младенца. Ой, да мало у него что ли дел черных за душой. Девушка, которая сейчас так и оставалась в состоянии глубокого сна, родом была из одной азиатской страны, которой именно, Блэк не уточнил. Данную представительницу женского пола полагалось казнить по местным для тех мест законам за убийство собственного ребенка. Как смог выяснить Сириус, ребенок был магически одаренным и соответственно женщина, которая сама того не ведая оказалась представительницей из выродившегося магического рода сквибов, что нас вполне устраивало, увидевшая творимое ее детем волшебство посчитала данный инцидент за дьявольщину и убила ребенка. Магловское воспитание той страны, перенятое сквибами, сыграло плохую роль. Естественно, что девушку хотели казнить по местным для тех мест законам магглов, и магическое правительство не было намерено этому мешать, так как был убит потенциально сильный маг. Так что наказание в посмертии от магии девушку ждало б не меньшее, чем мы ей уготовили, а может и наоборот облегчили ей участь. Каким образом крестный смог перевести с континента осужденную на казнь, я не хочу даже знать. Мне криминальные связи Блэка ничуть не интересны, хотя, возможно, пригодились бы в будущем самому. После того, как Сириус только проговорил первые слова на неизвестном гортанном наречии, вспыхнули фитили черных свечей не менее черным огоньком, не внушавшим ни капли доверия. Язык, на котором должен был проводиться ритуал, был совершенно иным, нежели латынь или что-то доступное человеку. Бродяга еще перед началом всей этой заварушки взял с меня обет о неразглашении деталей, чтобы не выдать никоим образом ничего, ибо за знание только одного этого языка ему уже полагался поцелуй дементора, дабы не передал никому из ныне живущих. Откуда Сириус знает этот язык, для меня такая же загадка, как и происхождение остальных его знаний о ритуале. Вообще, как он успел мне рассказать, у магов осталась легенда, что данный язык был передан волшебникам кем-то из первых призванных демонов, дабы те могли связаться с ними. Демонам ничего не стоит исполнить простенькое по их мерам желание людишек в обмен на душу, жертвы. но скорее всего язык изобрел какой-то пытливый демонолог-самоучка, не оставивший своего имени в истории. И правильно, ведь демонологам в любые времена доверия не было ни капли, вот он и не назвался. А как доверять человеку, который может разбить все данные тебе клятвы, снять с себя почти любые проклятия, а то и душу твою продать за такую вот мелочь? Сириус продолжал читать крайне длинное и монотонное заклятие призыва, вливая в слова свою магию, на неизвестном языке в течение еще следующего получаса, из-за чего у меня даже затекли ноги, но я не смел даже пошевелиться. От давящей со всех сторон какой-то тяжелой магии было некуда деться. Факелы давно потухли на стенах и, казалось, что черный, словно прогорклый и совершенно ничего не освещающий свет свечей собрался внутрь большой звезды, а все остальное пространство заливает вечная тьма, поглощающая каждого ступающего в нее. И я бы не посмел утверждать обратного, так как ясно различал в помещении лишь себя, Сириуса в его круге и девушку на алтаре, который и подался желтым светом, словно светясь изнутри. Постепенно руны стали набирать силу изливающегося в стенах помещения темнейшего заклинания. Когда абсолютно все знаки на полу стали почти огненно-красными, словно угли в камине, алтарь будто бы раскалился, как магма в вулкане, а защита вокруг звезд на полу стала почти осязаема. Жертва, до сих пор лежавшая тихо и безмолвно, резко выгнулась дугой, широко распахнув глаза, и издала жуткий вопль, столь громкий, что в ушах звенело, словно кто-то надел мне колокольчик на голову и безостановочно бил в него. Меня начало потряхивать от происходящего. Все же не каждый день у тебя на глазах разверзается мир демонов. После минутного вопля жертва внезапно смолкла, а тело тем временем осыпалось прахом, подобно тому, из которого был сделан внутренний круг большой звезды. Тем временем пламя свеч взвелось толстыми столбами огня под потолок, из-за чего я чуть было не отшатнулся, но, к счастью, вовремя удержался от порыва. Прах только что распавшегося тела закрутил вихрь бордового огонька, словно явившегося с алтаря, который по-прежнему пышал жаром, как кузнечная печь. Вскоре вихрь стал формировать фигуру вполне себе обычного человека, только вот она светилась тем самым бордовым светом, что еще недавно представлял собой вихрь. Когда фигура полностью сформировалась, свечи снова стали гореть, как прежде, а мои глаза расширились от ужаса. Передо мной стоял я сам, тот самый, что был увиден мной после наблюдения адского пламени. Стоял и щурился довольной ухмылкой с кучей острых зубов и глазами затягивающей тьмы. Еще чуть-чуть и я закрою глаза, лишь бы не видеть этого. Демон же как ни в чем не бывало смотрел на меня своими бездонными омутами глаз. Он явно знал, как на меня воздействовать лучше всего. Но когда его оскал сменился вполне себе обыкновенной серьезной миной дельца, я немного расслабился даже, как-то спокойнее видеть то, чего ты ожидал. «Говори, смертный, что отмечен магией и смертью», — раздавшийся голос в сводах комнаты был не просто потусторонним, как можно предположить было изначально, а словно выдуваемый мехами гармошки, с сопровождающим его дребезжащими от воздуха связками гортани, которые, казалось, состояли из металла. «Я думал, что мои ноги меня предадут. Много позже после ритуала я буду удивляться, как это я остался стоять на ногах в такой ситуации, всяко происки адреналина. За душу, отданную тебе в обмен на просьбу, прошу тебя, сними с меня все родовые клятвы и все родовые и личные проклятия, не отбирая душу мою, жизнь мою и магию мою». По Сириусову надоумию я использовал свой шанс просить не только о снятии одной клятвы. По этому поводу Блэк консультировался с портретами предков, которые единогласно заявили, что за душу можно просить гораздо больше затребованного, какой бы отданная на заклание душа ни была. При озвучивании просьбы мой голос слегка дрожал, что было просто достижением, так как он хотя бы не сорвался, чего я так боялся. «Выполню твою просьбу, смертный, что отмечен магией и смертью», — демон в моем обличии кивнул, и его взгляд стал пристальным, отчего меня буквально почти что передергивало, но тот не отрывал взгляда. Так продолжалось не больше 10 секунд, но за это время я взмок от напряжения. В какой-то момент демон протянул в мою сторону руку и, постепенно сжимая кисть в кулак, стал проворачивать руку, словно выкручивал из меня винт. При этом меня натурально скрутило изнутри, отчего я, не удержавшись, рухнул таки на колени и почувствовал горящую боль в легких из-за нехватки воздуха и страшную головную боль. Вот теперь я точно знал, что я почувствую, вздумай проверить, кто мой череп на прочность кувалдой. Был бы воздух в легких, я бы мог вопить во всю их мощь, но не судьба. Каким-то отголоском сознания я видел стоящего по-прежнему в своем кругу Сириуса, крайне бледного и напряженного, но неподвижного, как и прежде. Он прекрасно понимал, что сделать что-либо сейчас не может и, приступив к границе круга, только усугубит положение.